Судя по тому, как добрая треть колобов покатилась к тщательно охраняемому строению, Кремон догадался, им выдадут летанры и боеприпасы к ним. Людей тоже весьма удивили. В первую очередь каждому наемнику вручили невероятные по виду костюмы. Причем заставили каждого взять свой размер и тщательно примерить, а уж потом вновь сложить и упаковать в седельную сумку. Костюм представлял собой комбинезон полной защиты и прозрачным забралом из материала, отдаленно напоминающего стекло. С первого же взгляда стало понятно, костюмам неимоверное количество лет, ни таких тканей, ни таких кремольер в современном мире не производит. Азалана сразу же обратила внимание еще на одну деталь. «Смотри, в этом кармане какие-то остатки бумаги, очень похожие на инструкции». «Точно, но эта бумага уже давно превратилась почти в пыль. И где они откопали такие вещи? Самое главное нигде, а для чего нам их выдали? Вряд ли они для боя». «Конечно», — согласилась Минсала Ника, — «слишком уж неудобные. Да, мечами в них не помашешь. Скорее всего, и магией пользоваться в такой одежде проблематично. Может, они для ночевки прямо в ядовитом болоте?» Кремон с разными усилиями помял серебристую ткань. «Вряд ли. Любая тварь прокусит такую защиту играючи. Интересно, колобам тоже выдают нечто подобное? С их габаритами? Сомневаюсь». На площадку с ящиками быстрым шагом вошел капитан Лисса. «Уже всем объявил, остались только вы. Каждый наемник получает еще одну дополнительную, полностью загруженную продуктами лошадь под свою опеку. Шутить себе мог позволить лишь десятник низу. Бедные оги теперь обречены на голодание». Под смех окружающих наемников Валер ответил с неожиданной злостью и раздражением. «Не такие они уж и бедные, а своими продуктами только и пытаются откупиться от настоящего дела». И тут же перешел на другую тему. «Кашет, мне приказано лично проконтролировать твой сон. От твоей бодрости и силы зависит чуть ли не половина нашего успеха. Да я и сам понимаю и попытаюсь заснуть как можно скорее». Валер наклонился к нему ближе и скосил глаза на Минсала Нику. «Только вот у командования большие сомнения. Нет проблем. Бери матрас и ложись на полу возле нашей кровати. И сам выспишься, и за нами приглядишь». Капитан Лисса некоторое время озадаченно чесал макушку, а потом неожиданно согласился. «Так и сделаю. Ждите». Когда он ушел, Залана скривилась от обиды. «А он нам нужен?» «Конечно, нет. Но, у нас ведь до отбоя еще 2 часа, и если мы поторопимся...» Все проблемы с лошадьми и багажом они взвалили на мечущегося Кузласса и поспешили в свою комнатку. А когда Валер вошел туда со своим матрасом, парочка спала без задних ног. Вот только Залана проигнорировала приказ выспаться как следует и перед утром, проснувшись, пошла бродить отделенным сознанием по всей Сафранке и подслушала весьма важный разговор. Видимо, все начальство так и металось в хлопотах целую ночь, ведь командиры могли отоспаться на салазках в дороге в первую очередь. Но вот предстартовая беготня их сильно выбила из состояния настороженности, и они уже плохо соображали. Вот и сейчас невероятно интересные детали обсуждались князем Оузером и незнакомым коллабом вместе, незащищенным от прослушивания. «И все-таки, это подлость», — настаивал разгоряченный спором коллаб. «Предавать союзников в такой ответственный момент, о какой подлости ты говоришь?» Тоже возмущался князь. «Испокон веков мы совершали рейды по топим совместно, но никогда, повторяю тебе, никогда не подписывались на совместную агрессию против соседних государств. Так что подлость, это как раз с вашей стороны, нам навязывать то, чего в договоре никогда не было. Но ведь совместные интересы наших государств этого требуют. Как ваш царь этого не понимает? И здесь ты ошибаешься. Оги всегда считались самой невоинственной расой, и мы должны беречь свои земли в мире и покое. Если что, вы уйдете в свою Ледонию, а именно мы примем первый удар разъяренных мстителей. Колобы вас не оставит в беде. А не лучше ли избежать этой беды? Мы ведь и так невероятно рискуем только тем, что помогаем вам всем, чем угодно. Да уж, но не самым главным. Обидно за таких союзников. А ты думаешь, нам не обидно? Теперь легион 2 недели будет безвылазно сидеть в своем лагере. Разве это не признак вашего недоверия? Ну вот, опять ты за свое. Не для того мы принимали такие невероятные меры секретности, чтобы кто-либо из вашего легиона проболтался в нетрезвом состоянии. О, кстати, что-то мы раскричались на открытом месте. Зайдем вовнутрь. Да нет, хочу съездить и попрощаться с командирами легиона. А ведь времени и так совсем не осталось. Ладно, езжай. Но если и ты еще здесь решишь остаться, не переживай, я ведь сам настаивал на своем участии. Хочешь к чужой славе примазаться? Съехидничал Калаб. Какая для наблюдателя слава? Просто невероятно интересно посмотреть на дальние страны. Больше Минсала Нике ничего толкового подслушать не удалось. Заметив, что наряд готовится к побудке лагеря, она быстренько вернулась в свое тело, разбудила Кашада и шепотом пересказала подслушанный разговор, чем внесла еще большую сумятицу в мысли молодого колдуна. Событие совершенно не вписывалось в созданную им картину. Особенно одна деталь, о которой он тут же тихонько переспросил. Они точно говорили о 2 неделях полного карантина для легиона? Точно. Весьма странное и непредвиденное обстоятельство. Может, его специально вводят в заблуждение? Залане искажение фактов ничего не давало. Да и командованию подсовывать своему десятнику такую дезинформацию не было малейшего смысла. По-любому армия выйдет в тыл противника, и об этом станет известно в тот же момент по всему миру. В крайнем случае, через день. Зачем же так долго держать легион на одном месте? В наказание, или в отместку за отказ от совместного похода? Голова кругом идет. И самое главное, оги отказались от участия в агрессии. Значит, в совместном ударе с драконами они не начнут войну. Решили отсидеться на своей территории. Похвальная осторожность его величества, царя всех огов. Со звуками горно лежащий на матрасе Валер громко потянулся и со стоном пожаловался. И когда теперь в следующий раз придется так отменно выспаться? Десятник со своей заместительницей тоже не спешили вскакивать. Он продолжительно зевнул и с укором спросил. Так уж и не знаешь, наверняка каждый день всей компании давно расписан по часово. Капитан сразу же вскочил и стал спешно одеваться. Словно упоминание о жестком графике похода прогнало сон до победного конца. Точно, расписан до каждой минуты. Но ты счастливчик, можешь еще минут 10 понежиться на кроватке. Рад стараться, но ты бы мог и подробнее рассказать о нашей цели. Интересно ведь, где мы атаковать начнем? Вот когда станешь капитаном, будешь обсуждать такие вещи с любым наемником. Так уж и с любым, обиделся Кремон. С этой вашей секретностью вы наверняка перемудрили. Поживем, увидим. Уже выходя, ухмыльнулся Валер. На завтрак приди на 5 минут раньше. Лишь только они остались одни, Залана со всей страстью набросилась на слабо ей отвечающего парня, и 10 минут им вполне хватило для бурной ласки. А потом она же первой устремилась умываться. Кремон немного отдышался и тоже отправился принимать душ и облачаться в новое и самое лучшее белье. Теперь до следующего купания наверняка пройдет энное количество тяжких дней. Когда они уже почти были готовы, Кремону вдруг стало так тоскливо и печально, что он не выдержал, крепко обнял свою подругу и осыпал ее шею горячими поцелуями. «О, неужели командир соблаговолил одарить вниманием рядовую наемницу?» – захихикала Залана. Но глаза ее при этом были серьезными, как никогда. «Или тебя мучают укоры совести из-за частых мне измен, и ты хочешь покаяться?» Кремон тоже отвечал в шутливом тоне. «Увы, кайся не кайся, но следующие ночи я проведу без тебя, накажу за плохое поведение». Потом прижал девушку к себе напоследок и прошептал в самое ушко. «Но постарайся всегда и везде находиться ко мне как можно ближе, а в идеале, в радиусе нескольких метров. Мне так будет спокойнее. Неужели ты до сих пор не понял? И в радиусе сотен километров ты от меня не скроешься. Посмотрим, посмотрим. Но ты мне напомнила одну деталь. Если вдруг увидишь у князя Оузера небольшую деревянную шкатулочку, дай мне знать вот таким знаком. В ней драгоценные камни для моего ожерелья, не знаю, но жутко хотелось бы в ней покопаться». Только начинал брезжить рассвет, когда сборное войско стало группироваться возле барьера в походном порядке. На ровной поверхности выстроились клином колобы и наемники с многочисленными лошадьми. Даже светящуюся проволоку натянули, словно уже находились на опоре. Взмыленные сотники носились между колонн и подравнивали, меняли местами личный состав и назначали первые смены для сна и отдыха. Среди колобов отдых предполагался на салазках, а вот люди приторачивали к седлам специальные штыри, к которым можно было бы привязываться во время сна. В центре клина, вернее чуть ближе к его переднему острию, располагалось все командование, салазки с создателем сферы и большая часть лошадей с провиантом. Как Кремон не пытался высмотреть диспозицию своего десятка, но ему показалось, что они расположились чуть ли не на последней линии движения. Самого десятника осматривали так, словно он шел под венец. Носки, обувь, даже майка с трусами были прощупаны на предмет отсутствия грубых швов, ненужных утолщений и лишних складок. Князь Оузер при этом посмеивался, отвечая на недоуменные взгляды Кремона. «Ты должен идти сутками без единой заминки. А вдруг ты мозоль натрешь, или еще в более нежном месте тебя зуд одолеет? Тебе-то что?» «Почесался и дальше пошел, а треть отряда будет нас сзади вплавь догонять». Лейтенант Ландра Гулис попыталась пошутить. «Ничего, наемники везде прорвутся». На что капитан Лисса тут же воскликнул. «Не надо, мне ведь как раз в последних рядах двигаться придется. Но если желаете, лейтенант, мы можем с вами поменяться местами». «Я бы с радостью», — откликнулась Колоба. «Но кто же тогда будет оберегать нашего бравого десятника?» «По мнению генерала, никто не сделает это лучше меня». Причем сказано это было таким многозначительным тоном, что смещенный со своей должности Залан Лирт, который тоже стоял недалеко, пробормотал. «Мнение генерала в данном случае основывается лишь на сенсорном восприятии». Как ни тихо он это сказал, но Ландра услышала некоторые слова и уловила пренебрежительный тон по своему адресу. И тут же зашипела, словно змея. «Полковник Лирт, вы забываетесь». «Молчать!» Тут же рыкнул новый командир полка. «Господа, запрещаю даже малейшие пикировки между собой. После победы, сколько угодно. А сейчас сосредоточимся на деле. Как там наш главный ведущий?» Как раз осмотр завершился полностью, и князь похлопал десятника по плечу. «Лучше всех. Готов хоть целый месяц идти бодрым шагом куда угодно. Хоть на край света. Может, туда и докатимся». Довольно хрюкнул новый полковник и отдал новое распоряжение. «Начинайте подниматься на нулевой уровень. Я к генералу. Дивизия вот-вот тоже начнет восхождение». В кутерьме последних указаний и согласований к десятнику незаметно подкатился полковник Лирт и осторожно придержал Кремона за руку. «Кашет, я верю, что у нас все получится на отлично, и наше боевое братство получит окончательную закалку. Я тоже в этом уверен. Жаль только, так и не знаю нашей конкретной цели. Сам поймешь очень скоро. Хотя, это ведь была моя идея, сделать подобный поход, только не именно этот, и цель была у меня совсем другая». Больше поговорить не удалось. Создатель опоры начал восхождение, а смещенный с заслуженной должности полковник Лирт покатился в тылы к своим наемникам. Но тут же Кремона догнал взволнованный и раскрасневшийся ордынец. Видимо, он осознавал, что покинул расположение десятка без разрешения, но высказаться ему было просто необходимо. «Кашет, у нас беда. Лидию только что вернули в строй, а перед тем допрашивали чуть ли не целую ночь». «Как допрашивали?» — воскликнул парень, тем не менее продолжая восхождение. «А чем?» «В основном все сводилось к одному. Почему она решила расторгнуть контракт перед началом похода? К кому она собиралась идти жить после этого и имена людей, с которыми она общалась последние полгода? Шпиономания продолжается. Жаль». Тут же все понял десятник и с сочувствием посоветовал. «Теперь уже ты ее старайся сам беречь. Я сделал все, что мог. Если бы я знал, когда надо беречь», — со злостью воскликнул Кузлас. «А так даже тебя рядом нет. Нас в последнюю шеренгу поставили. Вот как? Ничего не могу придумать. Пока не могу. Но, с другой стороны, не так уж плохо прикрывать тылы. Там опасности будет поменьше. Да и Залана рядом. Прислушивайся к ее командам. У девчонки особый нюх к неприятностям. Но формально за старшего командира в мое отсутствие остаешься ты. Понял? Понял». И тут же Меченый остановился, а потом и стал возвращаться вниз. Может, ордынец ничего и не понял, но природная сметка его не подведет. Пусть подумает над словами в дальней дороге, да присмотрится в критический момент к действиям Менсалоники. Авось, тогда и выкрутится в тяжкую годину из-под полога нежданной, но всегда такой коварной смерти. На нулевом уровне армия сделала необходимую остановку, дожидаясь полного рассвета и выходя на исходные позиции. Сквозь низко нависшие тучи со стороны топи нехотя пробивалась серая марева наступающего дня, первого дня великого похода, первого дня из целой вереницы ему подобных, которые вели к гибели тысячи тысяч разумных созданий. Глава 18. Стучат подковы, шпоры, каблуки, топот, скрежет, писк, скрип и многосотенный гомон, храп лошадей и перемежающиеся команды за спиной, и черный, неприятно пахнущий лед под ногами, да уносящиеся с боков и вперед вспышки огня, разноцветные молнии и завихрения воздуха после таранных ударов, изредка сугубо предметные разговоры с членами прикрывающей четверки, еще реже, личные просьбы о конкретных продуктах питания, питья или помощи в естественных надобностях. В последних случаях Кремону предоставляли низкие и удобные салазки со всем необходимым. Все остальное время молодой колдун предпочитал идти пешком, четким, размеренным, слегка пружинистым шагом. Первый день прошел на удивление спокойно. Болотные монстры словно попрятались на большие глубины и показывались на поверхности изредка. А если и пытались атаковать по опоре, то делали это с какой-то линцой и настороженностью. Многие по этому поводу шутили, что местные хищники поумнели и поняли бесполезность своих нападок на такую мощную и хорошо защищенную армию. Да и сам маршрут в этой части хорошо изученных топий постарались выбрать как можно прямее, не желая тратить ни время, ни усилия на огибание островков суши. А так как местность здесь порой меняла свой ландшафт очень быстро, то для более лучшего осмотра пространств перед войском прямо на ходу собрали движущуюся на широких салазках вышку. И на самой ее верхушке по очереди восседал один из самых юрких и глазастых наемников, стараясь рассмотреть поверх очень густого порой тумана сухопутные препятствия. Пятиметровой высоты для такого дела вполне хватало на первых порах. На самих салазках место тоже не пустовало. Там лежали, как правило, два, а то и три колоба из командного состава, и устойчивость своими телами улучшали, и сил набирались, подремывая. Ровно в середине несущей опоры передвигалась еще одна конструкция двухметровой высоты, на которой сидел закутанный в меха Самсон Градобой. Создатель сферы спать не торопился, очевидно, из-за своей старческой бессонницы. Мало того, он активно старался влиять на выбор направления, выкрикивал какие-то советы движущимся впереди него колобам военачальникам, и, может, поэтому к нему наверх старался чаще забраться князь Оузер. Вдвоем они изучали какие-то схемы, карты и древние талмуды, которые, несомненно, представляли исторический, научный и разведывательный интерес. Кремон, после нескольких оглядываний, стал от нечего делать продумывать самые нереальные варианты на тему, как завладеть теми вещами, которые изучает древний предатель. Один вариант раздумий показался самым приемлемым, хоть таким ненадежным и сомнительным, зависящим от многих факторов, что вряд ли удастся его выполнить. Но тут уж как повезет, тяготило отсутствие рядом хоть кого-то из людей. Лишь князь Оузер один раз в каждые полдня некоторое время шел рядом и развлекал свежими новостями. Когда же Кремон высказал желание поговорить хоть еще с кем-то из наемников, титулованный Ок лишь с сожалением развел руками. «Не получится. Меня и то пытались придержать. Как и по какому праву? Мол, буду отвлекать от концентрации. А-а-а!» – возмутился десятник. «Я уже догадываюсь, какая очаровательная колоба могла так обо мне позаботиться. Угадал? Да. Лейтенант Гулис стала в последние дни весьма авторитетной фигурой. Но ведь это странно. Меня полдня только и делали, что отвлекали от концентрации эти так называемые практики, без остановки. Одна пара сменяет другую через час, а мне ведь и просто поболтать о мелочах жизни хочется. Не расстраивайся», — посочувствовал князь. «Постараюсь кого-то к тебе откомандировать, а если не удастся, сам буду тебя навещать по возможности чаще». Они еще немного поболтали в сгущающихся сумерках, а потом Оузер заторопился в центр клина поддерживать дух старого ветерана, как он выразился. А Кремон погрустнел. «Значит, никого из наемников ко мне не подпустит, и в нужный момент Золана окажется слишком далеко. Или продолжать настаивать на встречах, ведь время еще есть и надо его использовать с пользой. Попытаюсь усыпить бдительность перестраховщиков. Но и эта змеюка до чего же подозрительно. Неужели Ландра Гулис предусмотрела все варианты событий? Вот мерзость пакостная. И почему дотошная колоба не забеременела и на берегу не осталась? В Ледонии к вынашиванию потомства относились строго и традиционно. Никаких нагрузок и нервных переживаний. То есть практиковалось совсем другое отношение, чем к наемницам. И будь ты хоть генеральшей в военное время, но раз принадлежишь к высшей расе колобов, то тебя сразу же, как будущую роженицу, отправит в тылы, невзирая на место и время событий. Но вот лейтенанту Гулис в этом вопросе повезло, осталось в строю. Хотя это как посмотреть, может, наоборот, не повезло. И Кремон оскалился в хищной многообещающей улыбке. К вечеру обстановка на ледянистой опоре стала накаляться. Так далеко в топе еще никто и никогда не заходил. По крайней мере из тех особей, которые еще оставались в живых. И монстры стали попадаться вообще непуганые, невероятно агрессивные, злобные и воистину гигантских размеров, а уж лязгающие зубами, пытающиеся проткнуть ядовитыми жалами и норовящие высосать всю кровь мелочи налетела тьма тьмущая. И если бы не созданный над армией полог, пришлось бы вообще трудно. А так передовые отряды хоть и с напряжением, но прекрасно справлялись с выпрыгивающими на лед хищниками. Хорошо еще, что внушительная часть монстров предпочитала оставаться в болоте и поспешно ловить скользящие им прямо в пасти летающие деликатесы. Оставалось лишь удивляться, если летающие создания так нравятся остальным животным, то почему их не выедают в течение дня? Ведь повалить деревья, на которых днем отсыпались бабочки-пиявки, планирующие ящерицы, гигантские шмели и блины-свистуны, для топианских чудовищ не составляло труда. На эту тему уже следующим утром Кремон разговорился с пристроившимся к нему Золаном Лиртом. Смещенный командир наемников постарался поделиться всеми знаниями по этому вопросу. Естественно, если это не являлось страшным секретом. У нас на древних картах есть один остров, который имеет имя Башня. И вот именно на нем, по непроверенным пока данным, и размножается вся летающая нечисть топий. Только на одном острове, и почему? По другим косвенным источникам, там якобы находятся то ли искусственные, то ли природные инкубаторы с подогревом. И каждый вечер во все стороны на охоту разлетаются миллиарды новых созданий. И процесс этот, безостановочный. Кремон с удивлением даже оглянулся на катящегося чуть сзади Колоба. Мы будем проходить рядом с башней, ни в коем случае. Наоборот, чтобы больше обезопасить себя, мы вынужденно идем намного южнее, чем полагалось бы. То есть ближе к Сарфитскому берегу, конечно, и не удивляйся, чем глубже мы пройдем по территориям топий, тем больше шансов, что нас преждевременно не заметят проклятые таги и сарфиты. Заметит, каким же образом? Ты забыл о том искусственном Борнусе, что сгорел. Мы почти уверены, что это создание – плод инженерной мысли наших врагов, так что лучше перестраховаться расстоянием. А почему до сих пор в отношении меня перестраховываются? Перешел Кремон на другую тему. С чего ты взял? Попытался уйти полковник от ответа. Обычные меры во время боевого похода. Обычные, и я не могу просто поболтать с другими наемниками, и мне не разрешают повидаться со своей подругой. Некоторое время Золан Лирт молчал, а потом признался. Я высказался против такого положения вещей, и тебе доверяю полностью. Чем десятник тут же попытался воспользоваться, естественно, облекая свой вопрос в шутливую форму. Так доверяете, что готовы рассказать мне о нашей конкретной цели похода? Да, рассказал бы, но приказы даются для строгого их исполнения, и нарушать я их не имею права. Понимаю, просто обидно такое молчание и таинственность. Ведь я и сам уже догадался о главном направлении нашего удара. Вряд ли, хрюкнул невеселым смехом полковник, хотя могу тебя заверить, будет намного интереснее и неожиданней, чем ты себе представляешь. Невменяемый изобразил в своей ауре ожидаемую радость. Неужели мы посетим острова с гигантскими диплодоками? О, так нечестно, засмеялся Колаб. Всеми силами пытаешься вытянуть из меня военную тайну, хитрец, и сразу отстал от создателя опоры, который тут же с запозданием пожалел, что не настоял на свидании с Золаной. Но теперь оставалось ждать обещанного визита князя Оузера. Вот только вместо него опять маститые эльмитоланы Колобов третировали его сознание тысячами новых вопросов. Меняясь попарно, они настойчиво и скрупулезно пытались докопаться до сути создания несущей опоры. И, судя по правильно выбранному направлению вопросов и логике своих рассуждений, находились на верном пути. Кремону оставалось лишь надеяться на то, что этот их путь оборвется задолго до конечной цели, во всех смыслах. В полдень невменяемый стал нервничать и срываться. Уважаемые, понимаю ваше стремление докопаться до сути сиюминутно, но имейте и ко мне снисхождение. Мне уже наши научные диспуты поперек горла стоят. Хорошо, не будем мешать обедать, тут же охотно согласился один из Колобов. Сейчас распорядимся, чтобы тебе подали горячую пищу. Ага, и пусть это сделает моя подружка, а то давно ее не видел и успел соскучиться. Не в нашей компетенции решать подобные вопросы, но твою просьбу командующему передадим обязательно. Вместо Золаны через некоторое время создатель опоры догнала лейтенант Гулис. Долгое время она пыталась разговорить нахмурившегося парня, а потом стала ехидничать. Кашет, куда подевалось твое приветливое и упредительное отношение к дамам? Угрюмый ответ последовал тут же, утонуло в топих из-за нелепого груза бессмысленных подозрений. Разве тактические предосторожности командования должны смущать бравого воина? Не должны. Но уж пару раз в день пообщаться с близкими мне личностями я право имею? Конечно, имеешь, заверила Колоба и перешла на доверительный тон. Теперь я постараюсь тебя догонять и общаться как можно чаще. Невменяемый резко добавил в свой голос укоризны. Госпожа Гулис, мало того, что я лишен свободного перемещения, так еще и вы издеваетесь. Тебя не радует моя компания? Очень радует. Но с наемницей Мецци я бы пообщался с большей радостью. Понимаю, понимаю, сочувственно прогудела Колоба. Но не я здесь отдаю приказы. Хотя постараюсь решить этот вопрос положительно. Вы уж посодействуйте. Обязательно. Только и расстраиваться нечего, если командование нам откажет. В военном походе дисциплина превыше всего. Сейчас не до сантиментов. Вот после победы я тебе лично буду на саночках привозить или на руке приносить кого угодно. Договорились? Почти. Но Залану хочу видеть чаще. Ох, какой же ты стал капризный. И уже отставая, Колоба выкрикнула с сарказмом. И как тебя твоя самка выдерживает? После разговора в душе остался неприятный осадок и уверенность, что Ландра Гулис скорее будет настаивать на противоположном, чем на общении десятника со своей подругой. Не надо было и на ауру оглядываться, чтобы различить явное злорадство и откровенную неприязнь. Неужели эта Колоба действительно использует в своей работе с подчиненными неизвестные методы психического распознавания, или она ко всем людям так относится? Да нет, вроде. Нормально и ровно, только создатель опоры выделяет чрезмерно. Хотя возможно и еще одно объяснение. Карьеристка-лейтенант просто не любит выскочек, героев и более талантливых сослуживцев. И прилагает все усилия для их очернения, унижения и отторжения от грядущей славы, благ и уважения. Над топями лохматым ковром нависали рваные тучи, и временами шел довольно интенсивный дождь. Фактически Занваль так ни разу и не озарил топи своими золотистыми лучами. Но ориентироваться по сторонам света, хоть и с некоторым трудом, можно было. И направление похода пока выдерживалось одно, строго на восток. Невероятная по мощи армия двигалась безостановочно, без устали и без сомнений. А вот Кремон напрасно оглядывался в сгущающихся сумерках, никто из людей так к нему больше и не подошел. Видимо, даже Оузер был чем-то чрезвычайно занят. Зато ночью начался сущий кошмар, и к утру стало известно, что появились первые жертвы среди личного состава. А виной тому стали тучи крылатых, планирующих и жужжащих существ. Такого навала себе никто и представить не мог. Горы живности сползали по сфере, окунались в топи, тут же поглощались более крупными монстрами. Но поток оказался так велик, что многие не успевали ни намокнуть в черной жиже, ни стать лакомством для кого-то, а сразу вспархивали снова и чаще всего оказывались во внутреннем пространстве воздушного прикрытия и поспешно бросались на людей и Колобов. Вроде ничего страшного, подобное случалось и раньше, и заблудившихся летунов уничтожали играючи. Но когда под купол стали стремительно влетать тысячи ядовитых и кровососущих созданий, а потом и многие тысячи, игра закончилась. Пришлось подключаться к борьбе за жизнь всем воинам без исключения, командирам, естественно, тоже. Этой ночью так никто и не поспал, и только когда ночь полностью отступила, летающая нечисть схлынула, словно ее и не бывало, а Кремона догнал обрызганный раскрошенными останками князь Оузер. Жуткий кошмар, кто бы мог представить, а кто погиб? К сожалению, два наемника из сотни Дарнесса Шавина, не колдуны, потому и не смогли прикрыться. От кого? Сзади налетел большой рой 10-сантиметровых шершней, слишком стремительных, чтобы соседи их прикрыли щитами. Мы таких жужиков еще ни разу не видели. А как мой десяток? Отлично, все в полном здравии. Послушайте, Оузер, решил и здесь попытать счастье невменяемый. Может, хоть вы походатайствуете о свидании с Золаной? Да что же это такое? Или меня лишили всех прав, звания и привилегий? Вроде как нет. Князь тяжело вздохнул. Но я тоже из-за тебя не хочу нарваться на неприкрытое хамство и неуважение. Тем более, что с главным нашим военачальником я откровенно не в ладах. Он так и ищет повод, чтобы меня поставить на место и выкрикнуть нечто. Раз ты наблюдатель, то и наблюдай себе сколько влезет. А командовать здесь буду я. Ничего, выразительно вздохнул Кремон. Впредь мне наука будет. Лишь только мой контракт подойдет к концу, очень сильно подумаю о следующем месте для службы. Князь прекрасно понял намеки и закивал головой, имея в виду их совместное пребывание в столице царства Огов. «Наши товарищи уже наверняка решились на хорошие заработки и спокойную жизнь», отвечая, Кремон не солгал и на одну буковку. «Я тоже только и мечтаю о спокойной, размеренной и безопасной жизни». К полудню третьего дня армия встала перед необходимостью пересекать возникшие прямо по курсу длинные и многочисленные полоски суши, которые, ко всему прочему, не только были слишком узкими для такого широкого клина, но еще и пересекались между собой под разными углами. Изначально, лишь только участки с растительностью стали появляться в поле видимости дозорного, командование решило обойти возникающие препятствия, и весь клин сделал несколько пробных поворотов то влево, то вправо, но всякий раз на горизонте оказывались еще более густые заросли местной флоры. Причем в некоторых местах деревья возносились на неимоверную для топи высоту, до 30 метров. Поэтому после максимального замедления движения, Кремон в это время еле-еле ноги передвигал, и после поспешных совещаний и согласований решили все-таки прорываться напрямик. Причем от создателя опоры потребовали невероятной осторожности при каждом шаге. А чтобы он потом не сослался на непонимание или плохой слух, сразу за ним пристроилась лейтенант Гулис с двумя матерыми колдунами из числа практиков. Они жестко, четко и раздельно передавали указания десятнику из центра клина. Вот только как все ни старались, жертв избежать не удалось. До вечера погибло еще 3 наемника и 7 колобов. А уж на потерю нескольких десятков лошадей после этого вообще не обратили внимания. Но при подведении итогов все были откровенно рады, что еще так легко отделались. И самое главное, что удалось пройти пересеченную местность до наступления темноты. Потому что иначе потери могли увеличиться десятикратно. Ведь проваливаться в черную и ядовитую жижу всем телом, да еще с риском быть перекушенным сразу в нескольких местах невидимыми челюстями, жвалами и клешнями, дело далеко не приятное. Когда армия все-таки выскочила на тактический простор отрытых топей, то еще успели полчаса обходиться без верхней сферы. И как раз эти полчаса позволили интенсивно идущему дождю смыть основную грязь ядовитого болота. Хотя до утра от нее умерло еще 2 наемника и 1 колаб, то ли наглотались опасной жидкости, то ли не смогли вовремя с себя смыть. Хорошо еще, что третья ночь прошла относительно спокойно в плане минимальных атак летающих тварей, да и отражались эти атаки теперь более оптимальными средствами. Воинская выучка, быстрая приспособляемость к любой ситуации начинали сказываться. На четвертый день, лишь только рассвело, убрали сферу и поснимали с себя все магические щиты, проводя таким образом банный день прямо на ходу. Чему способствовал явно усилившийся ливень, не отказался от водных процедур и создателей опоры, а что ему, ведь магические силы на обогрев и просушку ему дают сколько хочешь, так почему же этим не воспользоваться? Не спеша Кремон разделся до пояса и так шел добрых полчаса, пока догнавший его Оузер не крикнул: «Слушай, не переохладись, а что тут страшного?» Невменяемый как раз перевел созданную вокруг своего тела магическую прослойку на интенсивное прогревание, и от него сразу же повалил хорошо видимый пар. «Вдруг тебя кашель одолеет, если простудишься?» — хохотнул князь. «Ты закашляешься, а мы все по шею опять в это ядовитое дерьмо окунемся. По моей вине купание вам не грозит. Да и от кашля у меня сразу 3 микстуры в кармане хранится. Сами же одну из них давали. Забыли? Нет. Самые лучшие средства. Да и у меня еще есть. Как там мой десяток? Целый здоров. Твоя менсаланика прекрасно справляется с командирскими обязанностями в походе, а ордынец, кажется, добровольно отошел на второй план. Рад». Кремон быстро накинул на себя свежую и сухую рубашку. «О, теперь остаток пути пройдем свежими и бодрыми. Что там слышно о повороте?» «Каком повороте?» «Да том самом, который ведет к Сарфитскому берегу. Мы ведь уже и так зашли в такие глубокие тылы, что дальше обходить нет смысла». Какое-то время князь шел молча, видимо прикидывая, что можно сказать, а что нельзя, и лишь потом спросил: «А ты помнишь разговор о 2 самых больших островах в центре топи?» «Помню. Есть мнение, что там обитают гигантские доисторические диплодоки». «Вот именно. Хотел бы на них взглянуть?» «Еще бы. Да только одно подтверждение таких островов оправдало бы весь наш поход». «Согласен. И вот именно поэтому все наши маститые эльмитоланы и военачальники буквально горят желанием тоже проверить легендарную тайну». Кремон недоверчиво оглянулся через плечо. «Так, значит, мы специально делаем для этого крюк?» «Получается, что делаем», — согласился Оузер. «Да и для глобальной ориентировки в топих не помешает удостовериться в существовании самих островов. Понятно. Имеете древнейшие карты Талмуды, но никаких больше подтверждений, ага. Пока подтвердилось лишь косвенно наличие острова Башня. Нам же очень важно отыскать и выйти еще на один остров. Зачем? Там тоже могут быть склады с зарядами для литанр, или сами литанры, или другое оружие. Там может быть все, что угодно. Но пока вопрос стоит только в местонахождении главных островов. Оузер, молодой колдун, вспомнил о своей задумке и решил попробовать. А что вы там с градобоем за Талмуд рассматриваете? Нельзя ли мне одним глазком взглянуть? Прямо на ходу, конечно, хоть в руках подержать. У меня ведь тоже страсть к древним фолиантам, как у каждого колдуна, имеется. Сомневаюсь, что Самсон вообще захочет о тебе слышать. Сам ведь знаешь его к тебе отношение. А вы, князь, попробуйте его ко мне сюда на спор затащить. Он ведь любит покричать и поспорить. А среди колобов вряд ли он найдет себе нужного собеседника. У них вон и так проблем хоть отбавляй. Оузер пожал плечами. Хорошо. Попытаюсь его вывести на прогулку к острию нашего походного клина. А что с Золаной? Так и не хотят ее ко мне пускать? Мне сразу дали понять, что не хотят даже обсуждать эту тему. Так что, хорошо, Оузер, улыбнулся десятник. Все равно благодарен за содействие. А когда планируем приблизиться к легендарным островам? Завтра к обеду. Самое позднее, к вечеру должны увидеть первые из двух. Ладно, буду настраиваться еще на пару лишних дней пешей ходьбы по опоре. Тогда тем более правильно сделал, что искупался и освежил одежду. Князь выставил руку из своего кокона защиты, который не давал дождевым каплям до него добраться, и согласно закивал головой. Повезло нам с дождем, хотя в это время он, как правило, и льет не переставая. Ты пока тут не скучай, а я пойду попробую подбить старика на прогулку и возможный спор. Скажу ему, что ты категорически отрицаешь само существование любых книг по описанию гиблых топий. Точно. Так лучше всего, но в тот день из людей на острие клина так никто больше и не пришел, зато снова надоедали своим присутствием и дотошными вопросами четыре опытных эльмитолана из числа колобов-практиков. А самое неприятное, что чуть ли не на пятки наступал и лейтенант Гулис, и с таким пчанием следила за состоянием ауры невменяемого, что пару раз заметила и недовольство, и раздражение, и элементарное нежелание отвечать, и тут же заявляла об этом во всеуслышание. Опытные колобы тут же переставляли слова в вопросах и продолжали выпытывать с еще большим пристрастием. И уже к вечеру Кремон был совершенно близок к мысли закончить этот агрессивный проход сейчас и в этом самом месте. Сдерживало только несколько обстоятельств. И если расставить их по порядку первоочередности, то они выстраивались такой цепочкой. Слишком далеко до берега и никаких шансов добраться туда самостоятельно. Отсутствие рядом Золаны и полная уверенность, что и она в тылах не выживет. Действительно огромный интерес только от самой перспективы увидеть острова с диплодоками. И уже в самом конце списка, чисто разведывательный интерес. Надо же было выяснить основное намечаемое направление первого удара. А то, если сам выживет, то и ответить на такой простой вопрос никогда не сможет. Лишь когда стемнело, колобы прекратили свой поток вопросов и, весьма довольные, отправились в центр клина, уступая место дополнительной четверке охранников с литанрами. Командование, в преддверии приближающихся островов, решило перестраховаться и усилить защиту возле создателя опоры. Как оказалось, удвоенные меры безопасности спасли от весьма больших, возможно, неприятностей, потому что с наступлением полной темноты ровно на острие клина повели атаку жутковатые и никогда ранее не виданные создания. Между кожистых перепончатых крыльев с размахом в 2,5 метра находилось мохнатое тело с кривыми ногами и иглообразным клювом пастью. Причем от загривка летающей рыбки до самого хвостового плавника тянулась цепочка костяных острейших шипов, а когти на лапах могли без труда исполосовать и поднять в воздух даже карликового медведя. Рыбками их назвал лично десятник низу, когда увидел, как первый клин кошмарных созданий резко спикировал вниз, к самому болоту, тем самым получив дополнительное ускорение. Но самое опасное, что подобным маневром они просто-напросто проскользнули под передним краем сферы и через несколько секунд должны были смести с опоры передовую группу. Вот только за момент до этого бравый десятник успел дать команду своей охране: «Бейте таранами прямо перед собой, а то эти рыбки проскользнуть могут». Указанное магическое действие оказалось самым эффективным. Летающие уродцы распластались о невидимую преграду и тут же отлетели в болото. Но в свете висящих далеко впереди нескольких огромных осветительных шаров уже виднелись новые косяки планирующих тварей. Причем атаковали они строго по центру, словно признавали лишь тактику сражения на встречных курсах, и действовали до удивления однообразно. Резкое снижение с набором скорости, и торжествующий клёкот превращается в хруст костей, крыльев и зубастых иглообразных пастей. И все бы ничего, но когда рыбки через час пошли в атаку сплошной стаей шириной в 40 метров, воины слегка запаниковали и стали применять летанры. Как ни странно, мощное оружие не только не испугало летающих монстров, но и не принесло ощутимой пользы. Заряды могли проноситься лишь под сферой, а в данном месте лишь находились те особи, что спикировали. И после взрывов тут же проскальзывали новые десятки, сотни, а тысячи продолжали планировать с большой высоты. Опять невменяемый проявил инициативу и приказал тылам совершить экспериментальный маневр. Вернее, даже не маневр, а просто-напросто продвинуть сани с Самсоном градобоем на 20 метров вперед. Естественно, задние ряды войска при этом попадали в большую зону опасности. Ведь и другие топианские летуны продолжали систематически атаковать со всех сторон, но результат того стоил. Теперь рыбки расплющивались на самой своей максимальной скорости о нижний край невидимой для них сферы. А охране лишь и оставалось, что лениво отбрасывать в болото редких прорвавшихся химер. А когда еще эльмитоланы, которые поддерживали осветительные шары, подняли их и чуть приблизили, то рыбки вообще стали плохо ориентироваться в своем пике и расшибались о преграду так знатно и красиво, что любо было на это смотреть. Задние ряды воинов тоже справлялись вполне без напряжения. Так что до конца ночи время прошло со средним усердием, зрелищно и без потерь среди личного состава. А на больших санях с вперед смотрящим эльмитоланы исследователи всю ночь споро препарировали и раскраивали тушки новых и неведомых до сих пор топианских обитателей. А после непродолжительных споров рыбкам решено было присвоить имя Рыбанис, увековечивая тем самым имя бравого десятника и первое его обращение к этим летающим химерам. Рыбанис так Рыбанис. Создатель опоры лишь скептически скривился, услышав эту новость, а про себя подумал: постараюсь потом придумать имя более благозвучное, если, конечно, будет возможность кому-то о нем поведать. Пятый день начался с частого и интенсивного виляния между круто возвышающимися скальными наростами. Причем островки порой попадались довольно большие, густо заросшие многометровыми зарослями, а то и высокими раскидистыми деревьями. Вот только берега у них были необычайной крутизны и фактически неприступные. И, по рассказам наблюдателей, именно на этих скальных образованиях и дремали в полной безопасности миллионы свернувшихся в коконы рыбанизов. Становились и более понятными причины их отсутствия в других частях топи. Видимо, эти химеры не залетали от своих мест обитания дальше, чем за 100-150 километров. Еще через пару часов армия вышла на большой тактический простор и пошла строго по прямой линии. А уже к обеду сидящий на вышке вперед смотрящий рассмотрел в далеком туманном мареве изломанные горные гряды. Земля по левому борту. Километров 8-10. И чуть позже, после короткого обсуждения с Кашадом, главнокомандующий дал команду плавно поворачивать к острову. Но не идти на него прямо в лоб, а чуть наискосок. Так, чтобы в случае опасности легче было отвернуть вправо и вновь уйти на глубины, а все свободные от движения санок и охраны по периметру клина эльмитоланы сосредоточили свое внимание на неведомых землях. Чуть ли не сразу же поступило сообщение, что в этих местах существует невероятное для топи явление – течение. И чем ближе воины приближались к возвышающейся суше, тем сильнее течение становилось. Мало того, черная жижа постепенно уступала место мутнейшей, но все-таки явно не ядовитой воде. Попробовали промерить глубину, но лотов пляших, чем на 50 метров, просто не нашлось. А когда до берега осталось около полутора километров, снизу ко льду стали подплывать огромные, но вполне безобидные на первый взгляд рыбины. Своим строением они очень походили на карпов, вот только в раскрывающиеся пасти спокойно мог проскользнуть даже самый большой борнус или не совсем взрослый валель. Да еще и усы, каждые метра по три, верткими змеями тщательно ощупывали опору снизу, словно жили своей, независимой от огромных носителей, жизнью. Кажется, уж как уныло и безропотно вели себя привычные ко всему флегматичные лошади, но и те испуганно стали останавливаться и пятиться, когда им под ноги всплывало в уже почти чистой воде гигантское лупоглазое чудовище. Зазвучали резкие команды, ротозеи подтянулись, строй сомкнулся и вновь выровнялся до нужного состояния. И как раз вовремя, на берегу, до которого оставалось метров 600, заметили первого гигантского диплодока. Чуть ли не все нарушили строй, создавая на опоре небольшую неразбериху. Каждый хотел хоть одним взглядом охватить открывающуюся не так далеко картину. И зрелище того стоило. Неуклюже переваливаясь на двух задних ногах, из-за прибрежных скал выбежало прямоходящее создание высотой чуть ли не 10 метров. При передвижении ему помогал внушительный извивающийся хвост, служащий, скорее всего, для равновесия. Потому как на короткие передние лапы чудовище вряд ли могло опираться при ходьбе, но самой поразительной частью тела являлась 4-метровая пасть. А когда древний ящер эту пасть открыл, довольно порыкивая, половина воинов содрогнулась от мелькнувшего набора жутчайших зубов. А монстр весьма удачно преследовал более мелкое, спешно убегающее животное. Похоже, это была молодая особь более крупного подвида диплодоков, толстое и округлое тельце которой раскачивалось на коротких метровых ножках. И это 300-килограммовое животное в панике трубило своим высоко поднятым хоботом. Может, на помощь звало своих родителей, вот только шансов у жертвы не было. Пологий выход к воде со всех сторон окружали отвесные скалы, спрятаться между которых тоже не представлялось возможности. И тогда жертва без остановки прыгнула в воду и шустро поплыла, огибая выступ берега. Ящер резко затормозил, выдал досадующий рык, но в воду прыгать и не подумал. Видимо, глубина не позволяла, а плавать он со своим весом не умел. И теперь, приоткрыв пасть, смотрел то одним метровым глазом, то другим на ускользающую добычу. И не зря смотрел. Неожиданно вокруг животного с хоботом выросло кольцо невероятных губ. Момент, и они захлопнулись. Еще момент, и китообразная туша, блеснув бронированной чешуей, вновь погрузилась в пучину, переваривать доставшееся отменное и свежее питание. Ящер, словно заинтересованный зритель, довольно рыкнул, поднялся на задние лапы и собрался поворачивать. Но вдруг замер, рассмотрев движущееся по опоре войско. Наверняка такого он еще в своей жизни не видел. Вот только длилось оцепенение у монстра недолго, и он стал издавать громоподобное и частое рычание. Тут же ему в ответ из глубины острова понеслись такие же звуки, и уже через минуту на берег выскочили два таких же ящера. Они тоже подковыляли к самой кромке берега и образовали телами уникальное, но и неимоверно опасное зрелище. Теперь уже все три монстра ревели в сторону воды в три глотки. Тут же последовала команда принимать вправо и идти параллельно берегу. Каким бы мощным оружием колобы не обладали, но начинать сражение с таким огромными животными было бы по меньшей мере неразумно. А уж о целесообразности такого столкновения и говорить не приходилось. Неимоверная важность события заключалась в самом факте увиденного. Уже само наличие совершенно изолированной и отличительной системы в сердце топи заставляло пересмотреть всю концепцию исследования этих гиблых земель и водоемов. И три ревущих создания постепенно скрылись за береговым выступом. Через несколько километров берег стал более покатым, а из воды то тут, то там стали торчать многочисленные островки буйной зелени, создавая целый прибрежный лабиринт на мелководье. И вот среди этих островков зелени и показалась первая овальная голова на длинной змееобразной шее. За ней приподнялась вторая, чуть дальше третья и четвертая. Скорее всего, невидимые пока еще полностью создания тоже удивленно взирали на воинство. Сами овальные головы в длину имели более чем 3 метра, да и шейки в диаметре казались не менее чем по метру. А когда армия прошла чуть дальше, то взглядом открылось и почти все тело гигантского диплодока. Оно наполовину погружалось в воду, но даже этот кусок спинки поражал своей 40-метровой величиной. Эти монстры явной агрессии не выказали. Пугающих звуков тоже не издавали, лишь продолжали пережевывать что-то своими массивными челюстями. Но и глаз с огромного и непонятного скопища странных созданий не сводили до конца, пока расстояние между ними и армией вновь не увеличилось. И тогда головы опустились, словно по команде. Дальше берег стал постепенно подниматься, крутые скалы вздымались отвесно вверх, фактически не оставляя никаких выходов к воде, и ничего интересного больше увидеть не удалось. А потом и край острова стал плавно уходить на север, теряясь там в туманных и дождевых тучах. Маршрут так и оставили прежним, и впервые за все дни похода прошла команда отдыхать всем, у кого есть возможность, ведь никаких атак на опору не велось. То ли топианских монстров здесь пожрали гигантские карпы, то ли те в чистых водах вообще не водились, но двигались в этих местах на удивление спокойно и в полной безопасности. Конечно, возле Кремона сменили охранников на идеально свежих и выспавшихся, как всегда по расписанию, но вот дополнительных выставлять не имело никакого смысла. А чтобы создатель опоры не скучал, Его догнал возбужденный князь Оузер, и они вдвоем принялись бурно обсуждать перипетии увиденного зрелища, сходясь единодушно во мнении, что событие действительно эпохальное, если же не в мировом масштабе, то в исследовании этого континента, точно. Самое удивительное, восторженно выкрикивал князь, хоть ты, конечно, можешь и не поверить, в древнем фолианте Самсона Градобоя эти диплодоки имеются с подробными описаниями, не верю. Тут же воскликнул десятник, быть такого не может, ха, может, и есть. Мало того, там еще с десяток подобных же созданий описаны и разрисованы. Оузер, вы же обещали мне хоть показать эту книгу, взмолился парень. Неправда, не обещал, только говорил, что спрошу у Самсона. Но мне кажется, он ее из своих рук отпустит только после смерти. Так над ней трясется, не то слово, даже колобам не дает, кричит, что те помнут уникальную вещь своими грубыми руками. Жаль, но вы бы хоть для меня что-то перерисовали и показали, или словами опишите, что да как, сейчас попробую. Но у меня один вопрос к тебе, как к уроженцу южных княжеств. Задавайте, разрешил Кремон, а про себя с беспокойством подумал. Опять очередные проверки, какие у вас легенды ходят о тех землях, что расположены за пустыней умерших духов, даже перечислить трудно. Парень не скрывал своего удивления, и порой одна легенда противоречит другой. Ну все-таки, одни говорят, что за пустыней ничего нет, лишь обитель смерти. Другие описывают изумительные по красоте оазисы, экзотические страны, миллионы озер или неприступные ледники. Погоди, ты ведь лично общался с племенами, которые якобы переходят пустыню умерших духов, и... кажется, обучался у одного из их главных эльмитоланов, верно, обучался, и очень многому, и мне даже намекали, что дороги через пустыню имеются, но знать о них никому не положено, ага, хоть минимальные, но подтверждения имеются, а вот как бы ты отнесся к моему предложению совершить исследовательскую экспедицию в те самые неизведанные земли, не понял, мы еще и этот поход не окончили, ерунда, прорвемся. Да и живыми надо остаться, не смеши меня, такое войско потери несет самые незначительные. Может, князь говорил эти сентенции больше для слуха катящихся рядом колобов, но из его уст это звучало категорично и безоговорочно. Но все-таки молодой колдун продолжал сомневаться. Мне все-таки кажется, что через пустыню умерших духов дороги нет. Пусть тебе меньше кажется, остров видел только что, видел, вот и другой скоро увидишь, а потом и третий. И все они четко обозначены и расписаны в той книге. Но самое главное, там показана область земель на Южном полюсе. И эти земли доходят во втором полушарии почти до экватора. Не может быть, воскликнул Кремон, чуть ли не останавливаясь от удивления, но тут же, спохватившись, продолжив движение в прежнем ритме. Вот это уже действительно сказки и выдумка. Я тоже так думал и глазам своим не верил, глядя на рисунки. Но ведь теперь уже часть их подтвердилась. А значит, и на Южном полюсе есть что посмотреть, да я с огромной радостью. Но вот дорога, откуда же она ведет и как проложена, там даже не одна, а целых три дороги, с восхищением откровенничал князь, и все они расположены под землей, что ты оглядываешься с вылупленными глазами, опять не веришь, как же тут поверишь такому, да там вдоль пустыни и мест таких нет, хочешь, покажу то, что я перерисовал, хочу, не то слово, стражду. Но вот, смотри, и со странным великодушием князь протянул свернутый в трубочку листок бумаги. Кремон развернул и стал тщательно всматриваться в изломанную линию поделенных на кривые квадратики южных княжеств. На юге их все ограничивала почти ровная полоса пустыни умерших духов. И вот через эту белую полосу измеились три черных ручейка. Причем один из них отходил как раз из тех мест, где родился и вырос настоящий Кашатнизу. Именно туда и указал палец Оузера. Что находится в этом месте, ГМ, сразу и не припомню. Даже истинный Кашат мог не знать того конкретного района княжества, а что уж говорить о Кремоне невменяемом. Но хоть небольшого тумана напустить надо было, поэтому он, после задумчивого мычания, выдал. Боюсь ошибиться, но, кажется, именно там находится несколько пологих холмов. Точно, так в описании и говорится, обрадовался князь, а может... просто сделал вид, что обрадовался, ведь такое редкое совпадение вряд ли возможно, действительно угадать о наличии пологих холмов, а как же там расположен вход, нет, так не пойдет, заулыбался Оузер, похлопывая десятника по плечу, туда мы отправимся только вместе, все секреты я тебе открывать не буду, за славой и приключениями, только вместе, договорились, Конечно, куда же я денусь? Тем более, что данное княжество, по логике, скоро должно стать моим, и мы сообща можем провести любую исследовательскую работу. Вон оно как, молодец, с размахом мыслишь, с перспективой, стараюсь. Но что еще интересного пишут о Южном полюсе? Могу ошарашить очередным информационным сюрпризом, пообещал князь. Но поверишь ли ты мне, сейчас я уже верю всему, даже существованию диплодоков и подземным дорогам через пустыню умерших духов. Да, тогда тебя не удивит сообщение, что на Южном полюсе живут синтиги. Кремон с сарказмом повернул голову в сторону князя и позволил себе великодушно хмыкнуть. Но напряженные глаза титулованного ога и его аура, блистающая торжеством, заставили вновь сосредоточиться на ходьбе и задуматься. А ведь действительно, во все времена упоминания о таинственных синтигах связывались именно с Южным полюсом. Именно там якобы эти разумные создания жили в древности, и именно там они и закончили свое историческое существование. Естественно, если бы синтиги жили до сих пор, то уже давно бы дали о себе знать остальным разумным на планете, а значит, они вымерли давно. Но ведь и книга Самсона – вещь необычайно древняя, и хоть в ней правдиво описывается вся поверхность планеты, но сведения о существовании до сих пор шевелящихся синтигов, мягко говоря, явно устарели. Об этом и высказался Кремон после некоторых размышлений, но князь в ответ лишь согласился. Правильно, и я так думаю, но нам ведь это только на руку. Главное, дойти до тех земель, в которых эти синтиги обитали. Ты себе можешь представить, сколько ценного и уникального мы там отыщем. Не могу, честно признался Кремон. И я не могу, но пытаюсь. Слушайте, Оузер, а как выглядят эти таинственные синтиги? Там не нарисовано. Нарисовано, но до того странно и неправдоподобно, что я и срисовывать не стал. Вот бы мне глянуть, загорелся десятник. Я ведь тысячи барельефов в разрушенных городах видел. Вдруг и мне подобные изображения попадались. Логично, а я этот момент упустил. Сейчас пробегусь к градобою. Уж его-то такая важная деталь должна заинтересовать. Вдруг даже он соизволит к тебе прогуляться и лично под нос рисунок преподнести. И титулованный агианин сразу же отстал. А Кремон, после тщательного повторения всего разговора в памяти, сделал себе отметку. Обязательно спросить о третьем острове, о котором князь проговорился в сумме с двумя большими. Зачем к нему идти, если уже давно можно и нужно поворачивать на юг, или там находится нечто важное, ведь время уходит безостановочно, скоро никакие вливания магической и физической силы не помогут, создатель опоры рухнет сонный налет, и тот моментально исчезнет, пора бы уже войску начинать движение к берегу, по всем соображениям тактики, стратегии и здравого смысла. Ближе к вечеру сзади послышалось раздражительное пыхтение, и десятника догнал престарый создатель сферы. Самсон поддерживал себя над льдом левитации и держал в руках огромный фолиант, чуть приоткрытый где-то на середине, и сразу же сходу стал задавать вопросы Кремону. Готов посмотреть рисунок? Запросто. Подержите книгу вот здесь, чуть сбоку, но передо мной. Смотри, видел подобное? Ух ты! Не сдержал восхищенного восклицания Кремон. Конечно, видел. Где? Когда? Как? Посыпались вопросы со стороны градобоя, но молодой колдун не спешил отвечать, тщательно рассматривая рисунок, качая в восхищении головой и удивляясь неимоверному сходству. Конечно, он и не собирался рассказывать о том месте, где он действительно видел макет синтига в натуральную величину, потому что было это в столице Эйнарми, в его теперь собственном доме-замке, в каменной радуге. И запечатлен синтиг был в виде огромной лампы, подвешенной над столом в банкетном зале. И самое удивительное, что даже его прежний хозяин, патриарх Эльмитоланов Агюст Невменяемый, не знал, что за существо висит на цепях над его столом. Для старого предателя нашелся другой, тоже вполне правдоподобный ответ. Сотни таких изображений выгравировано на плитах одного разрушенного города древних, на юге моего княжества. Но мы всегда считали, что эти изображения просто из старинных сказок и явно вымышлены. Оказывается, а что про них пишут, неважно. Вежливее и тактичнее мерзкий старикашка за время похода не стал, так и не попрощавшись, сразу полевитировал на свое место в центре клина. Чуть позже опять рядом показался князь Оузер и высказал лишь одно сообщение. Градобой категорически отрицает твое участие в походе под пустыней умерших духов. С той же категоричностью и я не хочу его видеть в своем княжестве, напыщенно ответил Невменяемый, добавляя многозначительно, да и стар он слишком, не доживет до тех дней, а мы своими силами справимся даже намного лучше. Оузер понимающе, но невыразительно хмыкнул и тут же вновь отстал. И как раз в этот момент возле ног Кремона всплыло огромное чудовище. Даже карпы по сравнению с ним казались элегантными рыбками. Удар бронированной головы был так силен, что вся опора вздрогнула, и этот толчок почувствовали даже спящие воины. Похоже, чудовище немного пострадало от столкновения, так как тут же погрузилось в пучину, но уже через 5 минут предприняло очередные атаки. Не понравились чудовищу спокойно разгуливающие над его владениями шумные и громко топающие куски аппетитного мяса. Так, по крайней мере, мог думать этот подводный монстр. Но при первых атаках в его несообразительности никто и не сомневался. Чудовище упорно, но тупо в течение получаса сотрясало своим черепом опору, однообразно пытаясь проломить прозрачное покрытие. Но затем невиданное водоплавающее животное показало некоторые зачатки разума, так как поступило весьма хитро и опасно для всего войска. Неожиданно прямо по курсу из воды стала вздыматься гора невиданной плоти и со всей силой и инерцией ударила по краю опоры. От содрогания многие сбились с шага и вращения, кое-кто из наемников даже упал. Лошади опять проявили невероятное беспокойство, а Кремон вообще чуть не споткнулся. Хорошо, что он сразу же сообразил и убрал те 20 метров опоры перед собой, которые как раз для этого и предназначались. Голова водного монстра, окатив всех впереди находящихся воинов порядочной волной, ушла на глубину. Но уже через 5 минут такая же атака повторилась. Затем еще и еще. Перед 6-й попыткой вся опора была скользкая от воды, а все воины мокрые в разной степени. Причем огненные шары, парализующие молнии и все остальные магические действия не оказывали на монстра почти никакого воздействия. Лишь 2/4 охранников истощились полностью. Поэтому, после интенсивных согласований, решили применить счетверенные заряды летанры. Вернее, даже 2 одновременно. Единственное, чего опасались, так это обратного удара взрывной волны. Чтобы от него предохранить создателя опоры, вперед выдвинулось максимально возможное количество эльметолонов и поставило многослойную магическую защиту, а 2 лучших стрелка колобокатились по бокам десятника и чуть впереди.